Глава 11. Не пытайтесь пилить опилки. Когда я пишу эту фразу, я могу выглянуть из окна и увидеть следы динозавра в моем саду. Следы динозавра, отпечатавшиеся в глине и камне. Я купил эти следы в музее Пибоди Йельского университета. У меня есть письмо от хранителя музея, и в нем говорится, что этим следам 180 миллионов лет. Даже самому круглому идиоту не пришло бы в голову пытаться вернуться на 180 миллионов лет назад, чтобы изменить эти следы. Однако это было бы не более глупо, чем испытывать беспокойство по поводу того, что мы не можем вернуться обратно и изменить то, что произошло 180 секунд назад. А многие из нас именно так и поступают. В самом деле, мы можем стремиться как-то изменить результаты того, что случилось 180 секунд назад. Но, по всей вероятности, мы вряд ли в состоянии изменить то событие, которое тогда произошло. Существует лишь один способ в этом мире извлекать пользу из прошлого. Он заключается в спокойном анализе наших прошлых ошибок, чтобы никогда не повторять их в будущем. А затем следует полностью забыть о них. Я убедился в том, что это действительно правильно. Но всегда ли у меня хватало мужества и ума осуществлять это на практике? Чтобы ответить на этот вопрос, позвольте мне рассказать вам об одном фантастическом случае, который произошел со мной много лет назад. Случилось так, что более 300 тысяч долларов, которые были у меня в руках, оказались выброшенными на ветер, и я не получил ни цента дохода. Дело было так. Я решил организовать широкомасштабное предприятие в области обучения взрослых, открыл филиалы в различных городах страны и не жалел денег на накладные расходы и рекламные объявления. Я был настолько занят преподаванием на курсах, что у меня не было ни времени, ни желания заниматься финансовыми вопросами. Я был слишком наивен и не понимал, что мне требовался умный и проницательный управляющий, который руководил бы моими расходами. Наконец, примерно год спустя, я обнаружил отрезвляющую и поразительную правду. Я понял, что наш огромный денежный вклад в организацию курсов не принес ни одного цента дохода. Узнав об этом, мне следовало сделать две вещи. Во-первых, запастись достаточным здравым смыслом и поступить так, как поступил Джордж Вашингтон Карвер, негритянский ученый, потерявший 40 тысяч долларов, когда банк, где находился его вклад, обанкротился. Это были сбережения всей его жизни. Когда кто-то спросил его, знает ли он о своем полном разорении, он ответил, да, я слышал об этом. Затем он спокойно продолжал читать лекцию. Он полностью вытеснил эту потерю из своей памяти и никогда больше не упоминал о ней. Во-вторых, мне следовало бы сделать следующее. Я должен был проанализировать свои ошибки и извлечь из них урок на всю жизнь. Говоря откровенно, я не сделал ни того, ни другого. Вместо этого я измучил себя беспокойством. Месяцами находился в удрученном состоянии, потерял сон, похудел. Вместо того, чтобы извлечь урок из этой огромной ошибки, я снова затеял то же самое и опять потерпел фиаско, только меньшего масштаба. Неприятно признаваться во всей этой глупости, но я понял много лет назад, что легче научить 20 человек тому, что следует делать, чем самому стать одним из 20, воспринявших мои поучения. Очень жаль, что мне не довелось учиться в школе имени Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке в классе мистера Брэндуайна, того самого учителя, у которого обучался Аллен Сондерс. Мистер Сондерс рассказал мне, что преподаватель курса гигиены, мистер Брэндуайн, дал ему один из самых ценных уроков в его жизни. «Я был еще подростком», — вспоминал Аллен Сондерс, «но уже тогда имел склонность беспокоиться по всякому поводу. Я обычно нервничал и переживал из-за сделанных мною ошибок. Когда я сдавал на проверку письменную экзаменационную работу, Я не спал всю ночь и грыз ногти от страха, что провалюсь. Я постоянно переживал по поводу того, что сделал в прошлом, и сетовал, почему не сделал то или другое иначе. Мне все время казалось, что я что-то не так сказал и сделал. Но как-то утром наш класс строем вошел в научную лабораторию, где нас ждал учитель мистер Брендвайн. На краю его стола, на видном месте, стояла бутылка с молоком. Мы заняли свои места и с удивлением уставились на бутылку, не понимая, какое отношение она имела к уроку гигиены. Вдруг мистер Брендвайн встал и швырнул бутылку с молоком в раковину. Бутылка разбилась, и молоко вылилось. А он крикнул: «Не плачьте из-за разлитого молока. Сделанного не воротишь». Затем он велел всем нам подойти к раковине и посмотреть на осколки разбитой бутылки. «Смотрите внимательно», — сказал он. «Я хочу, чтобы вы запомнили этот урок на всю жизнь. Молоко уже вылилось. Его уже нет. Вы видите, что оно стекло вниз по водопроводной трубе. Никакие переживания и сетования не могут вернуть обратно хоть каплю этого молока. Будь мы предусмотрительнее и осторожнее, мы могли бы спасти молоко. Но теперь уже слишком поздно. Все, что нам остается делать, списать его со счета, забыть об этом и заниматься другими делами». «Один этот небольшой опыт, — сказал Ален Сондерс, — надолго остался в моей памяти после того, как я уже забыл и стереометрию, и латынь. В самом деле он научил меня большему в плане реальной жизни, чем все остальное, что я изучил за 4 года пребывания в школе. Этот опыт научил меня по возможности стараться не проливать молоко. Но если оно уже пролито и утекло по водопроводным трубам, полностью забывать о нем». Некоторые читатели будут возмущаться, почему так много говорится о всем известных пословицах: что упало, то пропало, сделанного не воротишь. Знаю, что они банальны и у всех навязли в зубах, знаю, что вы слышали их уже 1000 раз, но мне также известно, что в этих банальных пословицах заключена сама мудрость человечества, накапливавшиеся в течение веков. Они созданы на основе огромного опыта человечества и переданы через бесчисленные поколения. Если бы вы прочитали все, что написано о беспокойстве великими учеными всех времен, вы нигде бы не нашли более глубокой мудрости, чем в таких избитых пословицах, как «не переходи мост, пока не дошел до него», то есть не создавай себе трудности раньше времени, и не плачь из-за разлитого молока. Если бы мы применяли эти 2 пословицы в жизни, а не ворчали, что они банальны, мы бы совсем не нуждались в этой книге. В самом деле, если бы мы применяли на практике большую часть старинных пословиц, наша жизнь стала бы почти совершенной. Однако знание является силой только тогда, когда оно применяется. И целью данной книги не является сообщить вам что-то новое. Цель книги — напомнить вам о том, что вы уже знаете, подтолкнуть вас к действиям и побудить как-то использовать эти истины в вашей жизни. Я всегда восхищался людьми, похожими на покойного Фреда Фуллера Шедда, который обладал даром объяснять старинные истины новым и колоритным языком. Он был редактором журнала «Филадельфия Буллетин». Однажды, обращаясь к выпускникам колледжа, он задал им вопрос: «Кто из вас когда-нибудь пилил дрова? Поднимите руку». Большинство из них подняли руки. Затем он спросил: «А кто из вас когда-нибудь пилил опилки?» Ни один человек не поднял руку. «Конечно, невозможно пилить опилки, — воскликнул мистер Шетт. — Они уже напилены». То же самое происходит с прошлым. Когда вы начинаете беспокоиться о том, что уже случилось и закончилось, вы просто пытаетесь пилить опилки. Когда знаменитому мастеру бейсбола Конни Мэку исполнился 81 год, я спросил его, беспокоился ли он когда-нибудь из-за проигранных матчей. «О, конечно, это бывало со мной», — ответил Конни Мэк. Но я избавился от этой глупости много лет назад. Я понял, что от беспокойства нет никакого толка, оно ничем не помогает. Ведь невозможно молоть зерно водой, которая уже утекла в ручей. Безусловно, невозможно молоть зерно и распиливать бревна водой, которая уже утекла в ручей. Но если вы будете беспокоиться об этом, морщины избороздят ваше лицо, и у вас появится язва желудка. В прошлом году, в День Благодарения, я обедал вместе с Джеком Демпси. Мы ели индейку под клюквенным соусом, и он рассказал мне о матче, в котором он потерял звание чемпиона мира в тяжелом весе, проиграв боксеру по имени Танни. Естественно, это был удар по самолюбию Джека Демпси. «В середине этого матча, — рассказал он, — я неожиданно осознал, что превратился в старика. В конце 10-го раунда я все еще держался на ногах, но только и всего. Лицо у меня распухло и было в ссадинах. Глаза почти не открывались. Увидел только, как судья поднял руку Джина Танни в знак его победы. Я уже не был чемпионом мира. Я пошел сквозь толпу к своей кабине для переодевания. Когда проходил, некоторые пытались взять меня за руку, у других на глазах были слезы. Через год я снова боролся с Танни, но это ничего не дало. Со мной все было кончено. Мне было трудно удержаться от беспокойства, но я сказал себе, я не собираюсь жить в прошлом или плакать из-за пролитого молока, я мужественно перенесу удар и не позволю ему свалить меня. И именно так вел себя Джек Демпси. Как? Повторяя себе снова и снова, я не буду сожалеть о прошлом? Это лишь заставило бы его снова вспоминать о своем прошлом беспокойстве. Он примирился с поражением, а затем полностью вычеркнул это событие из своей памяти и сосредоточил внимание на обдумывании планов на будущее. Он открыл ресторан Джека Демпси на Бродвее и великий северный отель на 57-й улице. Он занялся организацией состязаний по боксу и проведением показательных матчей. Он был настолько поглощен своей деятельностью, что у него не было ни времени, ни желания жалеть о прошлом. «Последние 10 лет я живу гораздо лучше, — сказал Джек Демпси, — чем в те времена, когда был чемпионом мира». Читая исторические и биографические труды или наблюдая за поведением людей в экстремальных ситуациях, меня всегда удивляет и вдохновляет способность некоторых из них отметать свое беспокойство и трагедии и продолжать жить довольно счастливой жизнью. Однажды я побывал в знаменитой тюрьме Синг-Синг. Больше всего я был потрясен тем, что заключенные казались не менее довольными жизнью, чем самые обычные люди на воле. Я отметил это в разговоре с Льюисом Лоссом, который был тогда начальником тюрьмы. Он рассказал мне, что когда преступники прибывают в тюрьму Синг-Синг, они сначала, как правило, обижены и ожесточены, но через несколько месяцев большинство самых умных из них уже не вспоминает о своих несчастьях, смиряется с тюремной жизнью и старается сделать ее как можно более сносной. Лосс рассказал мне об одном заключенном, садовнике, который пел, выращивая овощи и цветы за тюремными стенами. Заключенный из Синг-Синга, который пел, ухаживая за цветами, проявил больше здравого смысла, чем большинство из нас. Он, по-видимому, понимал, что рука судьбы пишет свои письмена и, написав их, продолжает двигаться. Ни наша набожность, ни ум не могут повернуть ее назад, чтобы вычеркнуть хотя бы половину строчки. Никакие наши слезы не смоют ни одного слова, написанного рукой судьбы. Так к чему же проливать слезы? Конечно, все мы совершаем ошибки и нелепые поступки, но и что же? А кто их не совершает? Даже Наполеон потерпел поражение в 1/3 важнейших сражений, которые он провел. Может быть, среднее арифметическое наших поражений в жизни не хуже, чем у Наполеона. Кто знает? Во всяком случае, вся королевская конница и вся королевская рать не могут вернуть прошлое. Итак, давайте запомним правило шестое. Не пытайтесь пилить опилки.